И Прингл, и профессор словно окаменели. Наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью. «Мистер Прингл», — сказал он, — «простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами». «Мне кажется», — неуверенно сказал Прингл, — «нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома?» «Я не знаю номера», — рассеянно ответил Опеншоу. «Кажется, он живет где-то в Хэмпстеде. Если он не вернется, его друзья или родные позвонят сюда». «А могли бы мы, — спросил Прингл, — описать его приметы для полиции?» «Для полиции!» — встрепенулся профессор. «Приметы!» «Да вроде бы у него нет примет. Вот разве только очки. Знаете, такой бритый молодой человек...» «Полиция, да. Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история!» «Я знаю, что мне делать», — решительно сказал преподобный Прингл. «Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнки и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил». «Хорошо, хорошо», — проговорил профессор, устало опускаясь в кресло. Кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел, не двигаясь, и смотрел в пустоту, словно впал в транс. Он еще не очнулся, когда быстрые шаги снова простучали по ступенькам, и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет. «Хэнки ее взял», — серьезно сказал Прингл. «Обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час». «Он специально повторил, профессор, что просит вас прийти вместе со мной». Опеншоу молча смотрел в пространство. Потом спросил: «Кто этот чертов доктор Хэнки?» «Вы так это сказали, как будто он и вправду сам черт», — улыбнулся Прингл. «Наверное, многие о нем так думают. Он занимается тем же, что и вы, только он известен в Индии. Он изучал там магию и все эти штуки. А здесь его мало знают. Он маленький, желтый, хромой и очень сердитый. Кажется, в Лондоне он просто врач, и ничего плохого о нем не скажешь. Разве только что он один слышал хоть немного об этом проклятом деле». Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Потом он снова опустился в кресло, закурил сигару и погрузился в неизвестные нам размышления. Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать, среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании Опеншоу, и когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор, но профессор пришел. И с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения. Взор его блуждал, волосы были всклокочены. Они с Принглом добрались все-таки до северных окраин, где жилые кварталы перемежаются пустошами, особенно мрачными в непогоду. Разыскали дом, он стоял немного в стороне, и прочитали на медной дверной табличке: «Дж. Дефис И. Хэнки, доктор медицины, член Королевского научного общества». Но они не увидели Дж. И. Хэнки, доктора медицины.

что у него есть своя точка зрения на вас и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря. У него было много забавных замыслов. Например, он решил собирать ненужные вещи. Слышали вы когда-нибудь рассказ о женщине, которая купила две самые ненужные вещи — медную табличку врача и деревянную ногу? Из них ваш изобретательный секретарь и создал достопочтенного Хэнки. Это было не труднее, чем создать Уэйлса. Он поселил доктора у себя. Вы хотите сказать, что он повел меня к себе домой? — спросил Опеншоу. — Разве вы знали, где он живет? — сказал священник. — Не думайте, я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы настоящий искатель истины, а вы знаете, как я это ценю. Вы разоблачили многих обманщиков. Но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните хотя бы между делом на честных людей. Ну, хотя бы на того лакея. — Где теперь Берридж? — спросил профессор не сразу. — Я уверен, что он вернулся в контору, — ответил Браун. В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез. Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижений. Наконец он сказал: «Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников, но, согласитесь, было чего испугаться. Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?» «Ну что вы», — сказал Браун, — «я открыл ее, как только увидел. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен».